Ну что ж, будь по-твоему, — наконец сказал Вася. — Слыхал я, что ты за стрелок, слыхал. Покажи-ка, сколько времени. Андрей Иванович вынул в серебряном корпусе карманные часы Павел Буре, открыл крышку. — Ну-ка! — Вася взял часы, глянул на золотые стрелки. Было половина одиннадцатого. Потом стал читать вслух затейливую надпись на полированной серебряной крышке. «За глазомер Андрею Бородину, рядовому 5-й роты 72-го Тульского пехотного полка». «В каком же году получил ты этот приз?» «В 910-м». «Да, на двух войнах побывал. Сколько же человек-то уложил?» «Война не охота. Там не хвалится, сколько уток настрелял», — сухо ответил Андрей Иванович, забирая часы. «Не обессудь, но часы отдать не могу. Память». «Да об чем речь?» «Сойдемся», — скривился Вася. «Ладно, помогу я тебе». И они выпили за успех. Глава вторая. Надежда Бородина росла невезучей. В детстве болезни ее мучили. То корь, то скарлатина, то ревматизм. На самую масленицу опухло у нее горло, говорить перестала. Сипит и задыхается. Пришла баба Груша-царица. «Ну что с девкой делать, сестрица?» — спрашивает ее мать Василиса. Царица баба решительная и на руку скорая. «Да что? Давай-ка ей проткнем нарыв от. «Чем ты его проткнешь?» Вот и невидаль. Палец обвяжу полотном, в соль омакну, чтоб заразу съела. Да и суну ей в горло-то. Ну что ж, иного выхода нет, давай попробуем. А я вот тебе гостинец в рот положу. Только рот разевай пошире, да глотай скорее, не то улетит, — ворковала девочке царица. Пока она обматывала чистой тряпицей свой толстенный палец, Надежка с бойким любопытством зыркала на нее глазенками. Что, мол, за гостинец такой в этой обертке? Но когда баба Груша, умакнув палец соль, сказала: «Теперь закрой глаза и разевай рот шире, не то гостинец в зубах застрянет и улетит», Надежда отчаянно замотала головой и засипела. «А ты нишкни, дитятка, нишкни! Василиса, ну-ка разведи ей зубы-то! Так, сейчас я тебе сласть вложу, сейчас облизнешься. Так, ай-яй-яй!» — заорала вдруг басом царица. «Пусти, дьяволенок, палец откусишь! Палец-то, ай-яй-яй!» Она вырвала, наконец, изо рта у Надежки свой обмотанный палец и затрясла рукой, причитая: «Волчонок ты, а не ребенок! Дура ты зубастая! Я ж тебе пособить от болезни, а ты кусаться! Вон аж чернота появилась!» — заглянула она под обмотку. «Я больше к ней в рот не полезу, вези ее в больницу!» Повезли в больницу. Везде сугробы непролазные, раскаты на дороге. Ехать до земской больницы 12 верст. Вот до Сергачева не доехали, сани под уклон пошли. А там, на дне оврага, раскат здоровенный. Лошадь понеслась, сани раскатились, да в отбой хлоп. Мать Василиса на вощах удержалась, а Надежку вон куда выкинула, голова в сугробе торчит, ноги поверху болтаются. Вытащили ее из сугроба, а у нее дрянь изо рта хлынула. Прорвало нарыв от удара. Вот и вылечилась. Домой поехали. В школе хорошо училась. Что читать, что писать. А уж басни Крылова декламировать, что волки жадны всякой знает, или бурем мглой небо кроет, лучше ее и не было. При самых важных посетителях выкликала ее учительница. Ни папа, ни инспектор никого не боялась. А по закону Божию не только все молитвы чеканила, псалтырь бойко читала и на клиросе пела. Поп отец Семен говорил, бывало, Василисе: «Ну, Алексеевна, Надежку в Кусмор отвезу, в реальное училище, в пансион сдам.